Матвей Бенционович очень волновался. Не из-за полицмейстера, тот был как шелковый. То есть поначалу, когда увидел постановление об аресте, побледнел и весь до самой кромки волос покрылся испариной, но когда Бердичевский разъяснил ему, что после провала Зытяцкого дела карта синодального инспектора так или иначе бита, Феликс Станиславович окреп духом и взялся за дело с исключительной распорядительностью. Беспокойство товарища прокурора было вызвано не сомнениями в лояльности полиции, а высокой ответственностью поручения и, еще более того, некоторой зыбкостью улик. Собственно, улик, как таковых, почти и не было. Одни подозрительные обстоятельства, на которых настоящего обвинения не выстроишь. Ну, был Бубенцов там-то и там-то, но мог совершить то-то и то-то, так что с того? Хороший защитник от этих предположений камня на камне не оставит. Тут требовалась большая предварительная работа, и Матвей Бенционович не был уверен, что справится. На минуту даже подумалось с завистью о дознателях былых времен. То спокойно у них житье было. Хватай подозрительного, вешай на дыбу и признается сам как миленький. Конечно, Бердичевский, будучи человеком передовым и цивилизованным, подумал про дыбу не всерьез. Но без признания самого обвиняемого тут было не обойтись. А не таков Владимир Львович Бубенцов, чтобы самому на себя показывать. Все надежды Бердичевский возлагал на допрос инспекторовых приспешников, спасенного и черкеса. Поработать с каждым по отдельности, глядишь, и выявятся какие-нибудь несоответствия, зацепочки-кончики, чтобы потянуть за такой кончик, да размотать весь клубок. Вот бы попытка к бегству или того паче сопротивления аресту, размечтался Матвей Бенционович, когда уже ехали на задержание. На всякий случай, как-никак арест убийцы, подготовили операцию по всей форме. Лагранж собрал 30 городовых и стражников, велел смазать револьверы и самолично проверил, все ли помнят, как стрелять. Прежде чем выехать, полицмейстер нарисовал на бумажке целый план. Вот этот кружок, Матвей Бенционович, площадь. Пунктир – это ограда, за которой двор Великокняжеской. Большой квадрат – сама гостиница. Маленький – генеральский флигель. Бубенцов у себя, мы уже проверили. Половину людей расположу по периметру площади, остальным велю затаиться за оградой. Внутрь пойдем только мы с вами и еще 2-3 человечка. «Нет», – перебил его Бердичевский, – «во двор войду я один». Если нагрянем такой оравой, увидит через окно, и, не дай бог, запрутся, уничтожат улики. А я очень надеюсь обнаружить там что-нибудь полезное. Войду тихонько, как бы с визитом. Приглашу Бубенцова для беседы, ну, хоть бы губернатору. А как выйдем во двор, тут его, голубчика, и заарестуем. Если же у меня возникнут затруднения, я вам крикну, чтобы выручали». «Зачем же вам горло натруждать?» — укоризненно покачал головой совершенно прирученный Лагранж. «Вот вам мой свисточек. Дуните, и я тут же предстану перед вами, как лист перед травой-с». На самом деле, помимо деловых соображений, были у Матвея Бенционовича еще и личные основания для того, чтобы взять Бубенцова собственноручно. Очень уж хотелось поквитаться с подлым петербуржцем за памятный щелчок по носу. С предвкушением недостойным христианина, но оттого не менее сладостным, представлялось, как исказится и побелеет надменная бубенцовская физиономия, когда он, Бердичевский, этак небрежно скажет: «Извольте-ка, заложите руки за спину, я объявляю вас арестованным». Или еще лучше светским тоном: «Знаете, сударь, а ведь вы арестованы, вот какая неприятность». И все же, когда в одиночестве пересекал двор, стало не по себе. Стиснулось в животе, и горло пересохло. Матвей Бенционович с полминуты постоял на крылечке генеральского флигеля. Здесь, в опрятном одноэтажном домике, располагался самый лучший во всей гостинице апартамент, предназначенный для высоких особ, которые прибывали в губернию по казенной надобности, а также просто для богатых людей, кто считает зазорным селиться под одной крышей с прочими постояльцами. Окна флигеля были закрыты занавесками, и Бердичевский вдруг испугался, не ошибся ли Лагранж. Вдруг Бубенцова здесь нет. От испуга задела пустая нервическая слабость ретировалась, и Матвей Бенционович даже не стал, как собирался, звонить в колокольчик, просто толкнул дверь и вошел. Из прихожей попал в большую комнату, всю заставленную раскрытыми сундуками и чемоданами. У стола сидели Спасенный и Мурат Джураев, переставляя по доске белые и черные камни. Должно быть, нарды, догадался Матвей Бенсонович, не признававший никаких игр, кроме шахмат и преферанса. «Доложите господину Бубенцову, что его немедленно желает видеть товарищ окружного прокурора Бердичевский», ледяным тоном произнес он, обращаясь к секретарю. Тот почтительно поклонился и исчез за дверью, что вела внутрь покоев. Черкес на посетителя взглянул мельком и снова уставился на доску, бормоча под нос что-то невнятное. Примечательно было то, что даже в помещении дикий человек не снимал папахи неизменного кинжала. Вернулся Спасенный и сказал: «Пожалуйтесь». Хмурый Бубенцов сидел за столом, что-то писал. Не приподнялся, не поздоровался, лишь на миг оторвал взгляд от бумаг и спросил, что нужно. От такой явной грубости Матвей Бенсонович окончательно успокоился, потому что известно, кто громко лает, тот не кусается. Укусить Бубенцову было уже нечем, зубки затупились. «Собираетесь уезжать?» – учтиво осведомился товарищ прокурора. «Да». Владимир Львович в сердцах швырнул ручку, и по зеленому сукну полетели чернильные брызги. «После того, как губернатор, по вашему представлению, распорядился прекратить расследование, мне тут больше делать нечего». «Ничего, господа заволжцы, съезжу в Петербург и вернусь, и тогда пущу всю вашу богадельню по ветру». Никогда еще Матвей Бенсонович не видел синодального инспектора в таком раздражении, и куда только подевалась всегдашняя ленивая снисходительность. «Так сразу не выйдет», — как бы сокрушаясь, вздохнул Бердичевский. «Что не выйдет?» «Уехать», — Матвей Бенсонович еще и руками развел, совсем уж входя в роль. «Антон Антонович просит вас немедленно к ним пожаловать, и даже приказывают». «Приказывают?» — вспыхнул Бубенцов. «Плевал я на его приказания». «Это уж как угодно, только его превосходительство не велели выпускать вас из пределов губернии, пока вы не представите удовлетворительное объяснение в связи с незаконным арестованием зятяцких старейшин и убиением трех зятяков, которые пытались их освободить». «Чушь! Всем известно, что зятяки напали на представителей власти с оружием в руках. Сами виноваты. А насчет незаконности арестования старейшин, это мы еще посмотрим. Покрываете идолопоклонников? Ничего. Константин Петрович спросит с вас и за это». Владимир Львович встал и надел сюртук. «Черт с вами. Заеду к вашему Гагинау. Не ради него, а ради Людмилы Платоновны. Она милашка. Поцелую ручку на прощание». Глаза Бубенцова сверкнули нехорошим блеском. Очевидно, инспектор замыслил устроить Антону Антоновичу напоследок какую-нибудь унизительную каверзу. «Как бы не так», — подумал Матвей Бенсонович, с трудом сдерживая торжествующую улыбку. «Ручонки у вас, сударь, коротки». Вышли в гостиную. Присные инспекторы в нарды уже не играли. Спасенный укладывал саквояж, черкес стоял подле окна и высматривал что-то во дворе. И вдруг произошло нечто неожиданное, более того, невероятное и даже невообразимое. В два кошачьих прыжка Мурат подлетел к Матвею Бенсоновичу и схватил его за горло своими короткими железными пальцами. «Измена!» — хрипло выкрикнул черкес. «Володя, не ходи, там засада!» «Что ты несешь?» — уставился на него Бубенцов. «С ума спятил?» Бердичевский дернул из кармана свисток и дунул, что было мочи. В ту же секунду со двора донесся топот множества ног. Ударом жилистого кулака кавказец сбил Матвея Бенсоновича с ног, бросился к одному из чемоданов и выхватил оттуда длинноствольный револьвер. «Стой!» – крикнул Владимир Львович, но было поздно. Мурат выбил дулом стекло и три раза пальнул наружу. Раздался истошный вопль, а в следующее мгновение из двора ударили ответные выстрелы. Да так густо, что со стены потолка полетели брызги штукатурки, на рояле лопнул графин с хризантемами, а настенные часы вдруг взорвались отчаянным боем. Спасенный плюхнулся на пол и пополз к двери в кабинет. Когда пальба немного поутихла, безгливо сказал: «Мурат, ты болван, ну и каша». «Сам заварил, сам и расхлебывай. Я через черный ход и на конюшню поскочу в Питер. А ты популяй еще немножко, чтоб я мог оторваться, и сдавайся. Я тебя вызволю, понял?» Не дожидаясь ответа, пригнувшись, исчез за дверью. Спасенный все так же на брюхе уполз за ним. понял, Володя, чего не понять?» – негромко сказал черкес. «Только Мурат сдаваться не умеет!» Он высунул руку из-за выступа, прицелился и выстрелил. Во дворе снова кто-то вскрикнул и стали бить залпами. Улучив момент, Абрек пальнул еще раз. Но тут ему не повезло. Папаха слетела на пол, мотнулась сизая обритая голова, и по щеке прорисовалась багровая борозда, немедленно засочившаяся кровью. Мурат сердито вытер лицо рукавом грязного бешмета и выстрелил поверх подоконника. Матвей Бенционович уже с минуту находился в состоянии мучительной внутренней борьбы. На одной чаше был только долг, на другой – жена, 12, собственно, уже почти 13, крошек и в придачу собственная жизнь. Прямо скажем, груз неравный. Бердичевский решил, что будет сидеть тихонько. В конце концов, можно отрядить за Бубенцовым и погоню. Но сразу же после принятия этого спасительного решения в пальбе наступило затишье. И Матвей Бенционович, перекрестившись, отчаянно крикнул: «Лагранж, черный ход!» Мурат свирепо обернулся. И Бердичевский увидел неправдоподобно огромную черную дыру, смотревшую ему прямо в переносицу. Сухо щелкнул курок, потом снова, и черкес, не по-русски выругавшись, отшвырнул бесполезный револьвер. Но чудесное спасение только померещилось бедному Матвею Бенционовичу, потому что кавказец выхватил свой чудовищный кинжал и, согнувшись, метнулся к товарищу прокурора. Бердичевский неубедительно стукнул страшного человека по скуле, но это было все равно, что бить кулаком о камень. Околдованный таинственным мерцанием широкого клинка, Матвей Бенционович замер. Черкес обхватил своего пленника за шею, приставил холодную сталь к горлу и сказал, дыша в лицо кровью и чесноком: «Потом тебя резать буду, не сейчас. Если сейчас, они меня сразу убьют. А так еще долго будем разговор разговаривать. Володя подальше уйдет, тогда зарежу». Матвей Бенционович зажмурился, не выдержав близости бешеных глаз, черной бороды и кровоточащей щеки. Снаружи донесся крик Феликса Станиславовича: «Гони коляску на Купеческую! Вы, трое, марш по заставам! Перекрыть шлагбаумы! Елисеев, бери четверых и давай к конюшне!» «Теперь Бубенцову не уйти», — понял Бердичевский, но утешения эта мысль не принесла. Дышать с перехваченной шеей было трудно, от тоскливого ужаса подкатывала тошнота, и даже подумалось, скорее бы уж резал, лишь бы отмучиться. Из-за подоконника осторожно высунулась половина головы Лагранжа. «Господин Бердичевский, вы живы?» – ответил Мурат. «Сунешься, будет мертвый!» Тогда полицмейстер, осмелев, вынул и руку с револьвером, ухмыльнулся. «Что, Джураев, отстрелял пульки-то? Я посчитал. Только тронь его высокоблагородие, убью, как бешеную собаку. Живьем брать не буду, Христом Богом клянусь». «Мурат смерти не боится», – презрительно бросил на это разбойник, загораживаясь Бердичевским как щитом. Феликс Станиславович медленно вскарабкался на подоконник. «Это, братец, врешь. Ее без носу и все боятся». Он осторожно спустил ногу на пол. «Еще шаг и режу», — тихо, но веско пообещал черкес. «Все, все», — успокоил его полицмейстер. «Вот и револьвер кладу». Он и вправду положил оружие на самый край подоконника, так что дуло нависло над полом. Закинул ногу на ногу. «Давай, Джураев, договоримся миром». Лагранж достал портсигар, закурил папиросу. «Ты мне двоих людей продырявил. За это тебя надо бы на месте положить. Но если ты сейчас его высокоблагородие отпустишь и сдашься, я тебя в тюрьму живым доставлю, и даже бить тебя не станем, честно офицерское». Мурат только хмыкнул. «Что, догнали?» — спросил подчиненных Феликс Станиславович, обратясь назад. Что-то ему там ответили, но слов было не разобрать. «Ах, мерзавцы, упустили!» — грозно взревел полковник и свирепо ударил кулаком по подоконнику. И так неловко, аккурат по торчащему стволу револьвера. В полном согласии с законами физики от этого удара револьвер описал в воздухе замысловатое сальто и грохнулся об пол на самой середине гостиной. Выпустив заложника, черкес одним хищным прыжком прыгнул к оружию. И тут обнаружилось, что трюк с летающим револьвером был исполнен хитроумным полицмейстером нарочно. Откуда ни возьмись, в руке у Феликса Станиславича возник второй револьвер, поменьше, и изрыгнул в Джураева огонь и дым. Пули отшвырнули кавказца к стене, но он тут же вскочил на ноги и, замахнувшись кинжалом, пошел на полковника. Лагранж прицелился получше, выстрелил еще три раза, и все в цель. Но Мурат не упал, просто теперь каждый шаг давался ему все с большим и большим трудом. Когда черкеса отделяла от подоконника каких-нибудь полсажени, полковник спрыгнул на пол, приставил Джураеву дуло прямо ко лбу, и верхушка бритого черепа разлетелась на осколки. Убитый немного покачался и, наконец, рухнул навзничь. «Вот живучий черт!» — удивленно покачал головой полицмейстер, склонясь над телом. «Прямо оборотень! Вы поглядите, он еще и глазами хлопает, рассказать кому не поверит!» Потом приблизился к полумертвому от всех потрясений Бердичевскому, присел на корточки. «Ну вы, Матвей Бенционович, смельчак!» И уважительно покачал головой. «Как вы про черный ход-то крикнуть не побоялись!» «Да что толку?» — слабым голосом произнес товарищ прокурора. «Все равно ведь ушел Бубенцов!» Лагранж белозубо расхохотался. «Как же ушел! Взяли! И его, и секретаришку! Прямо в конюшне!» «А как же...» — захлопал глазами, переставший что-либо понимать Матвей Бенционович. «Это я нарочно заругался, для черкеса, чтоб с подбрасыванием оружия правдоподобнее вышло». От восторга и облегчения Бердичевский не сразу нашелся, что сказать. «Я...» «Право, Феликс Станиславович, вы мой спаситель. Я этого вам не забуду». «Очень бы хотелось, чтоб не забыли», — искательно заглянул в глаза бравый полицмейстер. «Я вам и в дальнейшем верой и правдой, честное благородное слово. Только не давайте ходу истории. Со взяткой этой, будь она неладна. Лукавый меня попутал. Я и деньги купчине вернул. Замолвите за меня словечко перед владыкой Антоном Антоновичем, а?» Бердичевский тяжело вздохнул. Вспомнив, как витийствовал против чиновничьего даролюбия, чертополохом прорастающего сквозь любые благие намерения, не деньгами, так пресловутыми борзыми щенками. А спасенная жизнь чем не борзой щенок?